показала Баба-Яга на бумажку. «Был в моей жизни, изучение кои послужит назиданием ни одному поколению стремящихся к совершенству. Такой случай!» — начал великий рассказчик. Но тут послышался голос диспетчера с земли. «Ягбис, Ягбис, ответьте мне!» «Отвечаю!» — сказала Баба-Яга, жестом останавливая своего пассажира, и заглянула в инструкцию. «Набирайте высоту и следуйте на 7100 метров. Все нижние эшелоны над океаном заняты». «Набираю высоту и буду следовать на 7100 метров». «Поняли правильно. До связи». Баба-Яга и мудрейший из мудрых устремились вверх, включили отопление и надели кислородные маски. И как раз вовремя. Не то рассказы Абдул-Надула могли бы увести их с курса далеко в сторону, а так в молчании они летели точно и в расчетное время увидели внизу Змеиный остров и дворец Змея Горыныча. Баба-Яга провела Абдула-Надула не в зал, где бражничали Кощей, Змей и Соловей, а на кухню. «Твои приятели веселятся, почтеннейшая, а ты почему-то таишься?» — удивился пожиратель халвы. «А, ну их!» — отмахнулась Яга. «Мамонты проклятые! Пьяные ведь, как бы еще не задрались! Потом к ним пойдем!» «Это верно. Чем крепче вино, тем слабее разум пьющего». «Садись, Абдулушка, я сейчас угощение приготовлю!» Наполнив свободный чан водой из крана, Баба-Яга включила газовую горелку и, облизнувшись, обошла мудрейшего из мудрых. «Так говоришь, тебе нынче знаний немало!» «Да-да-да!» — часто заморгал, пролепетал великий рассказчик. «И затрясся от страшной догадки!» «Так-так, ты теперь сяднуша энциклопедия, даже вкуснее. Там только бумага да картон, а ты вроде как плов с изюмом». «Ты чего это, а? Съесть меня захотела?» «Отчего и не полакомиться?» — призналась Яга. «С пользой ведь. Сама через твои знания образованной стану, и хворобу мою как ветром унесет». «Разве друзей едят?» — в отчаянии выкрикнул Абдул-Надул. «Дураков нет, а умных, пожалуйста, от этого только польза!» Баба-Яга изготовилась было к прыжку, но Абдул-Надул молнией метнулся в сторону, взбежал по ступеням и с воплем ворвался в зал. Баба-Яга за ним. «Спасите!» — заорал великий врачеватель так, что змей от неожиданности подскочил метра на три, а соловей кинулся было к окну. «Она хочет меня съесть, потому что я мудрейший из мудрых, чтобы мои знания достались ей!» Наступило тягостное молчание. Пожиратель халвы забился в дальний угол, а змей, соловей и Кощей тяжелыми шагами подошли к Яге. «Так вот ты какая!» — сказал соловей. «Повкуснее знаний захотелось!» — рыкнула главная голова змея, а две другие икнули. «А уговор!» — вскричал Кощей. «Так-то ты мое поручение исполняешь! Да что вы, ребятушки!» — оправдывалась Баба-Яга, серые, как мышь от испуга. «Разве я смелилась бы? Я хотела разделить его на всех поровну, но сперва решила приготовить из него бульончик. Право слово! Не стану, думаю, себе раньше времени беспокоить своих друзей. Пусть, думаю, они еще повеселятся, пока я управлюсь». «Врёшь!» «Да чтоб нам всем провалиться на этом месте, ежели вру!» И тотчас же раздался оглушительный грохот. Земля разверзлась, и все четверо провалились в широкую дыру, образовавшуюся на том месте, где они только что стояли. Из темной бездонной глубины какое-то время Еще слышались крики, ужасы и стоны. Потом они стали замирать, и все смолкло. Секунда, и дыра сама собой затянулась, точно зажившая рана, и даже лучше, ибо, взглянув на гладкий гранитный пол, пожиратель халвы не смог обнаружить ни единого рубчика. «Никогда не буду врать», — пообещал он самому себе. «Другое дело фантазировать». Мудрейший из мудрых обошел просторный зал в поисках выхода, но тщетно. Тяжелую входную дверь не смог открыть. Так она крепко захлопнулась. Возвращаться на кухню боялся, хотя знал, что бабы-яги там наверняка нет. Единственный возможный путь вел в кабинет змея Горыныча, и великий рассказчик, опасливо осматриваясь, пошел туда. Никого. Налево письменный стол, от окна до окна. Три подставки для книг, чернильный прибор и стопа бумаги. Три кальяна с гибкими змеевидными шлангами и мундштуками. Видно, Горыныч заядлый курильщик. По стенам портрет родителей, далеких предков и родственников. Основателем сказочного змеиного рода был одноголовый змей с длинной бородой и с золотыми кольцами на изумрудном гибком теле. Жил он на одном из островов в Средиземном море еще во времена древних египтян и имел в Африке свои сады, поля, пустыни и леса. Были тут и портреты морских змеев, некогда разбивавшие хвостами корабли и глотавших лодки вместе с гребцами, рогатых и многоголовых драконов из Китая, Японии и Греции, молодых водяных змей из европейских озер и других. Услышав шорох, Абдул-Надул обернулся и увидел, как дверь за ним сама собой закрылась. Зато в противоположной стене отворилась другая, как бы приглашая гостя следовать дальше. Делать нечего. Великий рассказчик перешагнул порог и попал в спальню. Широченная кровать имела три подголовника с подушками и длинный желоб для хвоста. Постель была очень простая, без пологом. «Моя спальня в Чинарбеке», — подумал мудрейший из мудрых, — «куда более богаче и красивее». Снова закрылась дверь сзади, бесшумно отворилась следующая, и так из комнаты в комнату, как бы специально ведя куда-то пожирателя халвы. Но вот приоткрылась последняя, совсем невзрачная дверь, и великий рассказчик вышел на океанский берег. «Слава мудрости моей и самообладанию!» — воскликнул он, подставляя лицо сырому вольному ветру. «Я снова могу делать, что пожелаю, не будь я великий врачеватель, рассказчик и мудрейший из мудрых!» «Так, вы и есть тот самый?» — раздался позади картавый голос. Абдул-Надул резко повернулся, рядом стоял роскошный попугай. «Это у тебя такой приятный голос?» «Очевидно, благодарю вас», — ответил попугай. «Я слуга господина Кощея Бессмертного и смотритель выхода». «Выхода? Что это такое, умеющий говорить загадками?» «Для всякого ответа наступает свое время». «Как знаешь, но ведь твой хозяин где-то там», — показал пальцем вниз мудрейший из мудрых. «Это его дело. Я имею приказание доставить вас в его дворец. Он считает, что вы тот образец человека, под которым неплохо было бы подогнать всех людей на свете». «Отменный вкус у твоего хозяина. Ну что ж, веди, уважаемый, если это не очень далеко». Попугай щелкнул клювом, и сознание Абдул-Надула ненадолго помутилось.